Щенок Вольт и его хозяйка, маленькая девочка по имени Пенни, звезды чрезвычайно успешного телесериала. Вольт играет собаку, из которой отец Пенни, ученый, сделал супергероя. Он наделил его такими способностями, как сверхскорость, лазерный взгляд и суперлай. Его главная миссия — защищать Пенни. Но есть одна небольшая проблема. Вольт верит, что все это правда, включая его суперсилы. Во время съемок щенок полон энергии, а иногда даже чересчур. Однажды Вольту кажется, что Пенни в опасности, и чтобы спасти ее, он выбирается из своего трейлера, но случайно попадает на грузовик, уезжающий из Голливуда. Машина едет в Нью-Йорк. О нет, щенок никого там не знает. Но это ничего, Вольт неуязвим, с ним все будет в порядке. Суперсилы всегда его выручают. А собачьи инстинкты говорят Вольту, что вот этим трем голубям, которые помогли ему высвободить застрявшую в заборе голову, можно доверять. Голуби приводят его к бродячей кошке Варежке. Вольт говорит ей, что ищет Пенни, свою хозяйку. Ее похитил злодей с зеленым глазом. Кошка понятия не имеет, о чем он. Но супер-пес настаивает. «Кажется, придется по-плохому», — говорит он, свешивая Варежку за шкирку с моста над автотрассой. «Если ты меня отпустишь, я покажу, где Пенни», — говорит кошка, пытаясь успокоить этого странного пса. Но, как ни хитри, у Варежки нет выбора. Придется идти за Вольтом, ведь он привязал ее к себе поводком. Вольт уверен, что Варежка отведет его к Пенни. Вот так, связанные друг с другом, они начинают путешествие в Голливуд, где, по словам Варежки, находится Пенни. Но зверятам надо есть. Вольт так голоден, что у него урчит в животе. На съемочной площадке ему приносили вкусные обеды, но в реальном мире такого не бывает. Варежка советует. «Сострой милую мордочку». Щенки с большими грустными глазами никогда не остаются голодными. И действительно это работает. Выпрашивая еду, Вольт заводит нового друга — Рина. Это хомяк, который живет внутри пластикового шарика. И Миляга сейчас готов лопнуть от радости. Вольт — его кумир. С тех пор Рина следует за ними повсюду. И благодаря ему Варежка понимает. Вольт не супергерой, а просто звезда сериала. «Все, что ты считал правдой, вранье», — пытается объяснить кошка. Вольт показывает ей родимое пятно в виде молнии на боку. «Это знак моей силы», — говорит он. «Нет, это знак работы гримера», — резко отвечает Варежка. Тогда Вольт решает сдуть ее с ветки сверхмощным суперлаем. Но это самый обычный лай. Кроме того, он привлекает внимание службы отлова бездомных животных. И Вольт с Варежкой оказываются в клетке. К счастью, Рина на свободе. Он совершает героический поступок и выбирается из своего пластикового шарика. Теперь он может сделать что-то по-настоящему важное — спасти своего кумира. Хитростью хомячок помогает Вольту сбежать. Сначала щенок думает, что открыл клетку с помощью своих собственных суперсил, но затем спрашивает: «Это ты открыл дверцу?» Вольт начинает понимать, что к чему. Молния на боку тускнеет, а суперсилы не работают. На самом деле их вообще не существует. Но Рина все еще в него верит. Теперь им нужно освободить Варежку. Ты сможешь, Вольт! Ведь планета полна зверей, которые не верят в себя!» — убеждает щенка хомячок. «Ты правда вернулся за мной?» Варежка не верит своим глазам, когда видит Вольта. «Но у тебя же нет суперсил». «Я знаю», — отвечает Вольт. «Но это не значит, что нужно сидеть, сложа лапы». Щенок открывает клетку и вперед! Оказавшись, наконец, на свободе, варежка решает показать Вольту, как должна вести себя настоящая собака. Это очень весело! Но щенок все равно ждет не дождется, когда же, наконец, снова увидит свою любимую Пенни. Варежка пытается его переубедить. «Она актриса», — говорит ему кошка. «Она всего лишь притворяется, обманывает тебя». Вольт возражает, что Пенни не такая, и уходит искать хозяйку. Варежка и Рина тайком следуют за ним. Наконец-то Голливуд. Но Вольта ждет неприятный сюрприз. К Пенни ластится другой щенок. Кто он такой? Это новая звезда сериала, и он точная копия Вольта. «Вольт, я так волновалась!» — говорит Пенни новому щенку. Когда съемка заканчивается, девочка плачет, спрашивая маму. «Когда вернется настоящий Вольт?» Но щенок уже не слышит этого. Он страшно расстроился и убежал из студии. Но варежка все слышала и спешит рассказать Вольту, что Пенни его не забыла. «Ей нужна не просто собака», — говорит щенку кошка, пытаясь уговорить его вернуться. «Она любит тебя!» Но Вольт ей не верит. Глядя на рекламный щит сериала, в котором когда-то снимался, он думает: «Люди только притворяются, что любят своих питомцев. Варежка была права». Но скучать в Голливуде некогда. На съемочной площадке возникает пожар, и Пенни не может выбраться. Вольт должен что-то сделать. Трое друзей берутся за работу. Рина своим пластиковым шариком подпирает дверь, и щенок проникает в здание. Сумеет ли он спасти Пенни без суперсил? Пожар разгорается все сильнее, но, ловко прыгая по балкам, Вольт находит Пенни. Она лежит на полу без сил, но все еще жива. «Я знала, что ты вернешься», — говорит девочка. И Вольт начинает лаять. Ничего необычного в этом лае нет, но вентиляционная шахта усиливает звук, и получается настоящий суперлай. Теперь пожарные знают, где их искать. Благодаря Вольту девочка спасена. С тех пор Пенни и Вольт перестали сниматься в фильмах, чтобы всегда быть вместе. Мало того, мама Пенни решает взять домой и варежку, и Рина. Теперь вся семья счастливо живет за городом вдали от сцены. И, может, жизнь здесь проще, не такая увлекательная, зато настоящая. «Хочешь поиграть на улице?» — спрашивает Пенни Вольта, и вместе они бегут в сад. Правда вот в чем. Для того, чтобы дружить и веселиться, не нужны суперсилы.